сказал Сварог чистую правду. А еще возбуждаешь и удручаешь. И это еще почему? Ну, твое ремесло. Милый мой сюзерен, мы опять приближаемся к точке, где перестаем друг друга понимать. Ну, ладно, замнем, сказал Сварог, устало погладив ее руку. Слушай, а мечта у тебя есть? Она чуточку замялась, но все же выложила. «Хочу стать королевой». Сварог хотел фыркнуть, но потом подумал, что мечта — это не лучше и не хуже любой другой. На то она и мечта. Особенно здесь, где престолы частенько брались на шпагу. А если вспомнить, сколь предосудительные субъекты ухитрялись нахлобучить все же на темечко корону. Мара с ее детской мечтой выглядит светлым ангелом. «Осталась самая малость, — сказал Сварог, — выйти замуж за короля. Ну уж таких пошлостей мне не нужно. В интересах дела еще можно под кого-нибудь примоститься, но ради собственного блага никак не стоит. Что я в тебе ценю, так это непринужденность. Я человек независимый, — сказала Мара, — и хочу завоевать себе королевство сама. Конечно, смешно распахивать рот на большое, но найдутся и маленькие». По моим хрупким плечам, в Манорах, есть еще Сигур. Я там была однажды. Очаровательный остров, жалкая кучка гвардейцев и король растяпа без единого наследника. А потом? Что потом? Ну, завоевала ты королевство. А дальше что? Надеваю я корону. Ну? Сажусь я на трон. Ну? С интересом повторил Сварог. Она задумалась, нахмурилась. «Да ну тебя!» «Все испортил». «Я тут ни при чем», — сказал Сварог. «Видишь ли, мечты имеют паршивое свойство сбываться, поэтому всегда нужно иметь что-то про запас». «А у тебя-то самого есть мечта?» — прищурилась она. «Выбраться отсюда. Чтобы Делии удалось, это не мечта, а отличное выполнение задания», — безжалостно отрезала Мара. «А мечта...» «Ну, мечты, похоже, нет», — растерянно сказал Сварог, подумав как следует. «Вот, видишь, а у меня есть. Чья взяла?» Сварог покрутил головой. «Слушай, а много вас таких? Хватает. Человек 50. Ну, большинство, конечно, довольно тупые, приложения к мечам, но есть и умные. Я, да будет тебе известно, существо особо строптивое, своенравное и самостоятельное». Это я не сама придумала, а бесстыдно подслушала. Из-за моей репутации Гаудин и поручил мне за тобой присматривать. Что ты поднял брови выше макушки? Ну да, милорд, ваше небесное великолепие. Вы здесь командуете, вы умеете бить людей топором по голове, и вы великолепно справились в Харлане, но вам еще долго предстоит учиться прокладывать себе дорогу по трупам, не распуская при этом сопли, и не гадая, была ли у проткнутого вами бедолаги седенькая бабушка. А я этим умением давно владела. Она скромно потупилась. Надеюсь, я не нанесла урона твоей мужской гордости. Всегда готова искупить женственной покорностью. И с интересом наблюдала за ним. Однако Сварог уже понял, что лучший способ сохранить лицо при общении с напарницей — это выглядеть совершенно бесстрастным. «А тебе не приходило в голову, что Гаудин использовал удобный случай, чтобы от тебя отделаться?» «Гаудин — сплошная меланхолическая загадка», — сказала Мара. «Меланхоличность касается облика, а загадочность — ума и характера. Какие ходы он просчитывает наперед, и сколько их, угадать невозможно. Сейчас мы выполняем задание. Я не сомневаюсь, что игра затеяна всерьез и ставки высоки, но одновременно наше задание хитрыми ходами, непонятными и неизвестными нам с тобой, связано с достижением и других целей. Нет, я не утверждаю, будто так и есть, но допустить стоит. Большинство его поручений с двойным и тройным дном. «Должность у человека такая», — сказал Сварог задумчиво и направился на террасу, подышать прохладным ночным воздухом на сон грядущий. Но окрест стояла тишина, только через два дома отсюда на гребне крыши раздавалось звяканье виолона, и ясно долетало меланхолическое пение. Этот витязь бедный никого не спас, а ведь жил он в первый и последний раз, был отцом и мужем, и судьбой гоним, больше всех был нужен лишь своим родным.